Глава 50. «Что это значит?» Из-за спины следователя голос подала мама. Она, кажется, не до конца поняла, что произошло. Но лично для меня картинка сложилась целиком, от начала и до конца. «Я могу переодеться и умыться?» – спросил у мужчин. Появляться в государственном учреждении в пижаме с Микки Маусом на футболке и с надписью «Я твоя мини» на задней части шорт было выше моих моральных сил и принципов. Следователи вежливо кивнули и все той же шаркающей поступью вернулись в прихожую. Мама начала осаждать их вопросами, которые посчастливилось расслышать и мне. «Что значит на основании слов ее мужа? Руслан не мог так поступить с Лесей. Он ее любит. Его кто-то явно оклеветал». «Это вряд ли», – коротко ответил майор, но она продолжала свое наступление, а я закрыла дверь. У меня появился шанс обдумать свои дальнейшие действия, и первый из них – не буду звонить Чербинскому и просить его о помощи. Ни за что. Смартфон на диване со вчерашнего вечера не издал ни единого звука. И даже сейчас я не заметила ни сообщений, ни пропущенных вызовов. Этот мужчина решил, что может вот так легко щелкнуть меня по носу и остаться безнаказанным. Ни за что. Я уложила неразобранный чемодан на пол и открыла его, надеясь найти что-то подходящее для посещения правоохранительных органов. Вместе с этим обдумывала, почему Руслан решил тащить меня за собой. И что именно пытается добиться таким глупым ходом? Никто в здравом уме не поверил бы в его росказни, что бы он там ни наплел следователям. Проверить его показания – их работа. Но ни майор, ни его коллега не выглядели так, будто пришли вывести на чистую воду преступницу. Скорее следовали протоколу и процедуре. Достав классические черные джинсы и бежевую водолазку, я быстро переоделась и скинула сообщение Белле Изольдовне с просьбой по возможности приехать и помочь мне на допросе. О том, что мне устроит очную ставку с Макаровым, сомневаться не приходилось. «Я готова, майор. Вы же не станете надевать на меня наручники?» – спросила я, выходя из комнаты и на ходу накручивая на шею шарф. Вопрос был глупым и нервным. Второй мужчина, который до сих пор не произнес ни слова, закатил глаза и посмотрел на меня слишком враждебно. Будто я виновата, что ему пришлось половину 10 утра ехать на неизвестный адрес и доставлять на беседу глупую и недалекую блондинку. «Пока, Олесь Владимировна, вас ни в чем не обвиняют. Сопротивления вы не оказываете, так что обойдемся без браслетов», — ответил Князев, распрощался с моей мамой и вышел из квартиры. «Леся, с кем мне связаться? Не верь этим людям! Руслан не мог так с тобой поступить!» Ее слова заглушила дверь. «Ваша мама интересная женщина». Майор явно пытался поддержать вежливую беседу по дороге до места назначения. «Весьма предана и уверена в невинности зятя. Про вашего отца она так не думает. Кстати, вы не знаете, где нынче проводят пенсию бывшие судьи?» «Моя мама в Руслане души не чает». Я безразлично пожала плечами заднего сиденья. «Я не расслышала, как вас зовут, майор?» «Князев. А имя, отчество?» «Я их не называл». «Конечно, нет. Я и так это знала. Князев же прекрасно понял, что я намеренно проигнорировала его вопрос про отца. Он знал обо мне достаточно, чтобы предположить, что девушка с юридическим образованием, будучи замужем за юристом и дочерью судьи, не станет отвечать на неудобные вопросы в автомобиле и без свидетелей. Но мне было бы удобнее обращаться к вам именно так. Валерий Георгиевич Князев, мы с вашим отцом вместе служили и жизнь свою связали со служением народу. Как жаль, что к ее закату Вова выбрал не самый лучший путь. Я не стала комментировать услышанное, но не думаю, что мужчина ждал от меня каких-то слов. Утром буднего дня Москва, как и всегда, утопала в пробках. Добраться до места допроса заняло больше часа. И за все это время я так и не получила ни одного сообщения ни от Беллы, ни от кого-либо еще. Я написала маме, чтобы она не беспокоилась обо мне и не делала глупостей. Главное не паниковать. Я ведь ничего плохого не делала. Про отмывание денег через подставную фирму узнала совершенно недавно. Так что едва ли задержат надолго. От меня, как от свидетеля, будет больше толка. Но и то, наверное, совсем не так много, как от других участников всей схемы. По нужному адресу мы добрались только к 11. Поднялись на второй этаж, прошли почти до конца длинного коридора, который не видел ремонта, вероятно, еще с тех времен, когда я еще даже не родилась. «Проходите!» Мужчины пропустили меня вперед, в один из типичных кабинетов. Длинная узкая комната, два стола, шкаф для одежды, стеллаж, переполненный папками с делами. Все еще советской эпохи, покрытая лаком и потрескавшаяся на фасадах. Я сделала несколько шагов внутрь, неуверенно обвела комнату взглядом, не зная, к какому из столов присесть. Князев быстро сориентировал меня, махнув на стул справа. «Олеся Владимировна, мы не хотим, чтобы у вас сложилось впечатление, что в ходе этой беседы вас в чем-то обвиняют. Просто зададим несколько вопросов касательно вашего участия в тех делах, в которых подозревают вашего мужа и отца. Понимаете?» Я молча кивнула. «Думаю, что как практикующий юрист вы знаете, что за дачу ложных показаний следует вполне реальная ответственность». Еще один молчаливый кивок, но все же стоило расставить все по своим местам сразу. «Валерий Георгиевич, вы можете задавать мне любые вопросы, но отвечать я буду только, когда здесь появится мой адвокат». «Не сомневаюсь, но раз у вас нет желания прямо сейчас общаться со мной, то, может быть, пообщайтесь с тем, кого хорошо знаете», — усмехнулся мужчина. «Ваш муж очень хотел поболтать с вами. Говорит, что скучает по жене. Как удачно, что Руслан буквально через кабинет от этого. Правда...» Майор взглянул на часы слишком быстро, но достаточно картина, чтобы я поняла важность его предложения. «Его скоро заберут в следственный изолятор, и, возможно, это ваша единственная возможность увидеться до суда или до официального развода».